Но если поддерживать последнее искусственно, пока пройдет оцепенение мозга, то смерти не последует. В то же время дыхание представляет нам, кстати, очевиднейший пример тому, что мотивы действуют с такой же необходимостью, как раздражение и простые причины в теснейшем смысле, и могут быть обессилены только противоположными мотивами, как давление противодействия. Ибо при дыхании призрак возможности его задержки гораздо слабее, чем при других мотивированных движениях, так как при нем мотив очень настоятелен, очень близок, его удовлетворение по безусталости отправляющих его мускулов. Крайне легко, притом обыкновенно ничто ему не препятствует, и все вместе поддерживается самой древней привычкой индивидуума. Между тем, собственно говоря, все мотивы действуют с такой же необходимостью. Сознание, что необходимость одинаково присуща как движением по мотивам, так и движением по раздражению, облегчит нам доступ к убеждению, что даже то, что в органическом теле происходит по раздражениям и вполне закономерно, тем не менее в сущности все-таки воля, которая хотя не сама в себе, но во всех своих проявлениях подчинена закону основания, то есть необходимости. Примечание. Это убеждение вполне утверждается моим сочинением о свободе воли, где поэтому и отношения между причиной, раздражением и мотивом получили подробное развитие. Поэтому мы не ограничимся признанием животных как в действиях их, так и во всем их существовании, корпораций и организаций за проявление воли. Но перенесем это нам единственно непосредственное данное познание сущности вещей самих в себе и на растения, коих все движения возникают из раздражения, так как отсутствие познания и обусловленного им движения по мотиву составляет единственное существенное различие между животным и растением. Поэтому мы будем то, что для представления является растением, простой вегетацией, слепой развивающейся силой, рассматривать как волю и признавать его тем самым, что составляет основание нашего собственного явления, как оно высказывается в нашей деятельности и даже в целом существовании нашего тела. Нам остается еще последний шаг – распространение нашего образа воззрения и на все те силы, которые действуют в природе по общим неизменным законам, согласно коим происходит движение всех тех тел, кои, будучи совершенно без органов, для раздражения не имеют восприимчивости, а для мотива – познания. Мы поэтому должны ключ к познанию сущности вещей в самих себе, который могло нам вручить только непосредственное познание собственного существа, приложить и к тем явлениям неорганического мира, которые отстоят от нас всего далее. Если мы внимательно рассмотрим их, если мы увидим могучее, неудержимое стремление вод в глубину, постоянство, с которым магнит снова обращается к северу, увлечение, с каким к нему тянется железо, напряжение, с каким электрические полюсы ищут воссоединение, и которое, подобно человеческим желаниям, только усиливается от препятствий, если мы посмотрим на внезапное и быстрое нарастание кристалла с такой правильностью образования, которое, очевидно, есть только пораженное и задержанное оцепенением, вполне решительное и определенное стремление в различных направлениях, если мы заметим выбор, с коим тела, посредством состояния жидкости, освобожденные и выведенные из оков оцепенения, друг друга ищут и избегают, соединяются и разлучаются, если мы, наконец, непосредственно чувствуем, как тяжесть, коей стремлению к земной массе противодействует наше тело, постоянно давит и гнетет последнее, верное своему единственному стремлению, то не нужно нам особенно напрягать воображение, чтобы даже в такой дали распознать наше собственное существо, то самое, которое преследует в нас свои цели при свете познания. А здесь, в слабейших своих проявлениях, стремится лишь слепо, глухо, односторонне и неизменно, тем не менее, будучи всюду одним и тем же, подобно тому, как первое мерцание зари разделяет с лучами полудня название солнечного света,